родился. Женя получила православное имя Евгения, а Эллен — Елена. Потом новые христиане хором, все еще стоя в воде, спели символ веры и стали по одному выходить из купели. Яйно каждому надевал золотой крестик на шелковом шнурке и еще раз называл его новое имя, а бывшие клоны громко повторяли данные им имена святых. Крестные матери дарили воспитанникам маленькие книжечки Евангелия, а сестры Елена и Евгения получили в подарок большие старинные Библии. Потом новые христиане, обсыхая на солнце, слушали проповедь Айна. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — начал он, — «дорогие братья и сестры, и дорогие мои дети». Простите, что в этот великий для вас и для нас день я начну свою проповедь горьким словом. От своего рождения вы не знали ни отца, ни матери. Больше того, вы и самих себя не знали. Вам было неведомо, кто вы такие и зачем вы живете на земле. Злые люди, давшие вам жизнь, приказывали вам творить злые дела, заставляли грешить. Любовью и строгостью мы научили вас различать добро и зло, открыли вам истину о Боге. И вот вы приняли святое крещение. Вы родились не полтора десятка лет назад в лабораториях хитроумных ученых, вы родились сегодня, вот из этой купели. С сегодняшнего дня вы не только наши дети, вы дети Божьи, но вы останетесь нашими учениками. Потому что миллионы бедных клонов остались непросвещенными, неразумными и продолжают мучиться и творить зло. Нужно много учителей, чтобы успеть спасти хотя бы некоторых из них. Это и будет ваше служение Господу отныне и вашему Создателю. Аминь. А теперь слово к вам, новые христианки Евгения и Елена, мои духовные дочери. Вы думаете, наверное, что до крещения очень отличались от клонов? Нет, дорогие мои, в глазах Господа вы были одинаково неразумны. Но была одна великая разница. Бедные клоны не имели надежды на спасение, но не имели и греха. Их создали слугами Антихриста, а вы стали ими добровольно, приняв его печать. Перед крещением вы все покаялись в этом, и сегодня взгляните на ваши руки, печати с вас полностью смыты. Этот грех снят с вас покаянием и крещением, но вы еще должны принести достойные плоды покаяния, чтобы предстать перед нашим Господом в день его второго пришествия полностью оправданными. День этот недалек. Торопитесь трудиться для Бога, возлюбленные мои дочери. Спешите делать добро, Господь при дверях. Аминь. После проповеди Айна совершил обряд рукоположения в диакона Якоба. И тот стал отныне зваться отцом Иаковым. На завтра ему предстояло принять таинство священства. К Эйлин Елене подошла Людмила, бывшая Эль. «Эйлин, а ты уже знаешь, как меня теперь зовут?» «Знаю, Людмила». «А ты знаешь, Людмила, что ты блондинка?» «Кто я такая? Блондинка?» «Так называют девочек со светлыми, как у нас с тобой, волосами». Людмила робко провела рукой по своей голове. «Ой, что это? Это начали расти твои белокурые волосы. Они скоро еще подрастут и станут очень красивыми. Уже и сейчас видно, что они будут виться. Кей! Ой, Христофор! Христофор, иди сюда! Посмотри, какая стала блондинка!» К Людмиле подбежал бывший Кей в крещении Христофор. Мальчик стал теперь почти на голову выше Людмилы. У него на голове тоже показалась темная щетинка. Он полюбовался короткими завитками на голове подруги, а потом они взялись за руки и отправились бродить по саду. Сияющая Дженни подошла к Ланселоту. — Ланселот, перед тобой новая христианка Евгения. Ты рад за меня? — Конечно, я рад за тебя, Дженни, Артур, Евгения. Смотри, теперь у меня есть собственная Библия. Посмотри на воспитанников, как они изменились после крещения. Ланселот поглядел на бывших клонов и увидел, что Дженни права. Их лица теперь даже отдаленно не напоминали косоглазые маски, черты приобрели красоту и разнообразие.